Глава вторая. Эта история началась перед войной в Ираке. Я получил должность в Министерстве экономики и был приглашен присоединиться к кружку молодых коллег из Министерства внутренних дел, иностранных дел и университета. Кружок был читательский и дискуссионный. В то время в Берлине снова вошли в моду литературные салоны. Мы собирались раз в 4 недели в 8 часов. Проводили время в дискуссиях за бутылкой другой вина, а в 11 к нам иногда присоединялись наши дамы, заходившие по пути с концерта или из театра, посмеяться над нашими книжными увлечениями и спорами, жаркий конец которых они обыкновенно заставали. Иногда наши дипломаты приглашали нас на свои приемы, не на серьезные встречи, а на вечера, куда приходили писатели и художники. На первых порах мы с моей приятельницей держались общества тех, с кем были знакомы. Потом почувствовали, что остальные рады, когда мы с ними заговариваем. Конечно, там встречались лица настолько значительные, что мы для них не представляли интереса. Попадались и люди, которые только изображали из себя значительных особ, но это в виде исключения. Я и не знал, что на приемах может быть так интересно. Я мог бы заметить это и сразу. Я заметил, что атташе кувейтского посольства флиртует с моей подругой. Надо ли мне было прекратить с ним отношения? Он флиртовал как бы не всерьез, скорее выражая восхищение ее красотой, чем стараясь ее завоевать. Так и я флиртовал с понравившейся женщиной для того, чтобы показать ей свое восхищение, а не для того, чтобы ее добиться. Моя подруга в ответ тоже флиртовала. Она не то чтобы поощряла его, а просто давала понять, что ей приятны его комплименты. Рассказывая, он опирался на подлокотник, сейчас откинулся на спинку. Она была изумительно хороша собой. Да чего же я любила ее белокурые волосы? То, как они переливались более светлыми и темными прядями, как волнами ложились на ее плечи, то сияние, которым они окружали ее лицо. «Ангел мой!» — так и хотелось мне повторять. «Ангел мой!» «А фигурка?» — он снова засмеялся тихим смешком. «Вы же знаете, с какой злой придирчивостью сами женщины иногда на себя смотрят. Может быть, ее икры и впрямь были толстоваты, но мне они нравились. Они придавали ее белокурой красоте какую-то почвенную укорененность. Это хорошо согласовывалось с тем, что ее дедушка был крестьянин, отец — железнодорожник, а сама она — энергичная докторша. Мне нравилось также, что расстояние между носом и верхней губой по какому-то капризу природы получилось у нее коротковатым, из-за чего рот у нее часто бывал чуточку приоткрыт. В такие минуты выражение лица у нее приобретало какое-то сказочное очарование, как у ребенка, который с удивлением смотрит на мир. Но в сосредоточенные моменты, когда она сжимала губы, лицо ее выражало всю свойственную ей решительность. Ну а походка? Знаете, французский шансон со словами «Она не просто ходит, а танцует». Он тихонько напел мелодию. Напрасно мы приняли приглашение кувейтского атташе. Но моя подруга любила путешествия в дальние страны, а я, вовсе не любя путешествовать, ну скажите, что за помрачение на меня нашло? Ведь я не любил путешествовать, и в тот раз тоже предпочел бы никуда не ездить. А согласившись тогда, теперь вот вынужден путешествовать, чтобы спасти свою шкуру. Словом, я вообразил, что ради моей подруги обязан принять приглашение и радовался, что мы, по крайней мере, отправимся не в дурацкую туристскую поездку, а поедем по личному приглашению туда, где нам обеспечено пристанище и в случае чего есть к кому обратиться. Никто нас не предостерег, да и с какой стати кому-то было это делать. Мы приняли приглашение и на Пасху отправились в гости. Поселили нас в отеле, а не в комплексе домов, дворов и садов, где проживал атташе со своим кланом. Я считал, что он и без того проявляет о нас достаточную заботу. Он все время куда-то нас возил, иногда мы ездили также с его братьями и друзьями. Мы побывали в пустыне, на нефтяных промыслах, выходили с рыбаками в море, ходили на экскурсию в университет и парламент, сделали ставки и выиграли на верблюжьих бегах. Это было не то, что съездить куда-то наугад. Мы отдыхали как богачи. Инфраструктура там, как во Флориде, в ресторанах предлагают французскую кухню, на пикниках ставятся столы, накрытые скатертью, едят на них с фарфоровой посуды, пользуясь серебряными приборами, возили нас на больших автомобилях. Это впечатляло, но, возвращаясь вечером в наш люкс, я вздыхал с облегчением. Вдвоем с нею мне было как-то уютнее, например, когда мы утром, сидя на балконе, любовались восходом солнца. Будь то на Средиземном море или на Северном, мы не раз видели, как солнце садится в море, но ни разу не наблюдали, как оно из моря выходит.